У девы повис изумрудный рукав, стихи о зиме холодны. На юноше теплая шапка соболья, ему не теплей от вина. Я рад, когда снова служанки мои начнут приготавливать чай. Из свежего снега натопят воды, и быстро вскипает она. Не будем рассказывать о том, как Бао Юй на досуге увлекался стихами. Но надо сказать, что когда несколько сочиненных Бао Юем стихотворений увидел один влиятельный человек и узнал, что они принадлежат кисти 13-летнего мальчика из дворца Жунго, он переписал их и при всяком удобном случае повсюду расхваливал. Кроме того, некоторые молодые люди, любители изящных и утонченных фраз и выражений о нежных чувствах, стали переписывать стихи Бао Юя на веерах и на стенах, зачитываться и восхищаться ими. Затем нашлись люди, которые стали обращаться к Бао Юю с просьбами, чтобы он написал для них стихи, или же присылали картинки, чтобы он сделал к ним стихотворные надписи. Бао Юй возгордился успехами, забросил учебу и целые дни проводил за этим пустым и никому не нужным занятием. Никто не предполагал, что спокойная жизнь Бао Юя может кончиться, но такой день настал. А живущие в саду девушки, которые представляли собой пестрый небольшой мирок, жили по-прежнему привольно и беззаботно, не чувствуя никакого стеснения, радовались и смеялись, не скрывая своих чувств и ни над чем не задумываясь. Не могли знать, что творилось в душе Бао Юя. В последнее время Бао Юй начал тяготиться пребыванием в саду. Мечтал о том, как бы провести время где-нибудь на стороне, впал в глубокую апатию и утратил всякий интерес к окружающему. Мин Янь, видя состояние Бао Юя, решил его развлечь. Он хорошенько подумал и пришел к выводу, что его господину все надоело. Есть только одно, чего Бао Юй до сих пор не изведал. Тогда Мин Янь отправился в книжную лавку. Накупил там множество пьес, старинных и современных романов, неофициальные жизнеописания Джао Фэй Янь, Хэ Дэ, У Цзэ Тянь, Юй Хуань, и все это преподнес Бао Юю. При виде книг Бао Юю показалось, будто он обрел жемчужину. «Только прошу вас, господин, не носите эти книги в сад», — предупредил Мин Янь. «Если кто-нибудь узнает, мне попадет». Но как же было Бао Юю не отнести их туда? Поколебавшись немного, он выбрал несколько лучших по стилю и содержанию книг, положил под изголовье своей постели и тайком читал. Остальные книги, написанные простонародным языком, он спрятал в своем кабинете вне сада. Однажды утром, в середине третьего месяца, Бао Юй позавтракал, захватил с собой повесть об Инь-Инь и другие книги, и отправился к мосту у плотины струящихся ароматов. Повесть об Ин-Ин, новелла танского писателя и поэта Юань Дженя, 779-831 годы. Там он уселся под персиковым деревом и, раскрыв книгу, стал читать ее. И как раз в тот момент, когда он дочитал до слов, толстым слоем усыпали землю красные лепестки опавших цветов, налетел внезапный порыв ветра и сорвал с деревьев тучу лепестков цветов персика. Они закружились в воздухе и осыпали с головы до ног самого Бао Юя, его книгу, и густо услали всю землю кругом. Бао Юй хотел встать и отряхнуться, но не решаясь измять